Добрый день, дорогие читатели. Вчера я говорил с одним своим знакомым. Он живет в Ливане. Работает преподавателем. И он высказал свои наблюдения. Рассказал о своих наблюдениях. Он говорит, сейчас странная ситуация творится в педагогике. Если раньше мог ребенка наказать, заставить, то сейчас это невозможно. Если ребенок чего-то не хочет, он это делать не будет. И закон всегда на его стороне. Что происходит при этом? Дети перестают учиться. Они не могут усвоить программу. У него не получается, он отказывается его не заставить. То есть идет очень серьезное понижение уровня и воспитания, и обучения детей. Почему? Что творится в мире? Но я ему постарался объяснить очень просто. Мировая верхушка должна все человечество сколотить в один лагерь, в одно стадо. Главная позиция является государство, государственная власть. Поэтому уничтожение государства, которое может защитить своих граждан, это главное, одно из главных направлений мировой элиты. Роль государства должны взять на себя транснациональные компании, а потом уже они выполняют приказы своих руководителей. А потом уже легко манипулировать с народом. Для того, чтобы государство слабло, нужно создавать что-то наподобие Евросоюза, где государство постепенно утрачивает суверенитет, лишаясь банковской системы независимой, лишаясь обороноспособности, в конце концов, сельского хозяйства, как в Греции и Болгарии. И главное, это главное, сказать, возможность реализовать все это через управление детьми, через понижение уровня образования, уровня нравственности. Человек без образования, без нравственности не сможет быть хорошим государственным деятелем. То есть эта деградация достаточно масштабно идет, и это закономерное явление. Тогда вопрос, как эта ситуация, какое она имеет отношение к понятию «любовь к себе». Завтра у меня будет разговор с моими знакомыми ребятами, они живут в Америке. У внучки белокровие, 7 лет девочки, 6 или 7. Они попросили помочь. Книги читали. И я им объяснил, что в принципе белокровие – это болезнь характера. Характер жесткий, да. Категоричность, правота – все это присутствует. С чего, говорят, начинать? Я говорю, начинать для начала принять божественную волю, научиться принимать. Почему? Вся наша жизнь – это общение. Общение с другими, общение с судьбой, общение со Всевышним в первую очередь. И насколько мы можем общаться правильно, настолько у нас идет развитие, а не деградация. И если человек какую-то ситуацию категорически внутри не приемлет, то он борется со всей Вселенной и со Всевышним. Почему люди этого не понимают? Потому что человек, как матрешка, он многослойен. На внешнем уровне неприятная ситуация требует моих активных действий, жестких подчас. А внутри та же ситуация должна вызывать совершенно другие эмоции. Диалектика развития заключается в том, что она идет по закону единства, борьбы и противоположностей. То есть внутри единство – любовь, а снаружи борьба. сопротивлением. То есть нужно научить девочку не быть пассивной, то есть все принимаю, никаких проблем, и не быть агрессивной. Так вот, первое, что нужно делать, понять, что любовь – это главное. Вы можете несколько дней повторять: Бог есть любовь, Бог нас любит. И потом молитва «Отче наш». Но читать молитву «Отче наш» не механически, а понимая, о чем там говорится. Молитва «Отче наш» – это благоговение перед Всевышним, это подчинение Ему, принятие Его воли, это признание того, что все идет от Него. И вот это принятие воли Всевышнего, оно и дает человеку гармонию. Важный вопрос – что такое принятие воли Всевышнего? Вот представьте, есть хозяин, злой, непоследовательный, жестокий, он дает команду своему слуге. И слуга понимает, что его команды могут повредить и ему, и могут быть не совсем правильные, поэтому он старается оттянуть, сделать минимум, его душа этих команд не принимает. То есть возникает внутренняя борьба с желанием хозяина и с желанием слуги. Другой хозяин, нормальный, здравомыслящий, дает команду своему слуге, тот ее выполняет. И третий вариант, когда хозяин, скажем так, благородный, добродушный, и слуга настолько уважает его, что он хочет даже не по первому его знаку сделать что-то, он старается предвосхитить желание хозяина, чтобы полностью лучше его реализовать. А для этого нужно уже где-то уподобиться, чтобы твое желание совпало с желаниями хозяина. И это уже больше похоже на ситуации, когда ребенок хочет выполнить волю родителей, понимая, что воля родителей направлена на его благо. Его воля и желание тоже направлены на его благо. Но воля родителей более мудрая, поэтому на поверхности она может быть, может не соответствовать желаниям ребенка. Три уровня. И принять волю родителя мудрого ребенок сможет тогда, когда он понимает, что они едины с родителем, что родительская воля направлена на помощь и спасение, и что родители его любят. Тогда внутренней борьбы не будет. Вот для язычника Бог – это сила. Он боится, только поэтому выполняет какие-то правила. И для язычника принять высшую волю – это в какой-то степени насилие, потому что у него свои желания, а у богов свои. Но нужно принять, сжать зубы, принять, иначе накажут. У иудея другая картина. Он понимает, что выполнение желаний Всевышнего, оформленных в заповеди, дает ему и благоденствие, и здоровье, и выживание его потомкам. То есть принятие божественной воли, вера во Всевышнего, это выгодно. Это условие счастья и благоденствия. А для христианина воля Всевышнего, поскольку Бог наш Отец, то воля Всевышнего – это и моя в конечном счете воля. Или первым, конечным. То есть она всегда направлена на благо, только не на благо тела, а в первую очередь на благо души. Поэтому насколько я внутри, на уровне души, принимаю волю Всевышнего, насколько я не борюсь с ней, а принимаю ее, начинаю совершать активные действия, настолько я гармоничен. Вот рассмотрим пример. Я говорю, мне все идет по воле Всевышнего. Мне дали болезнь. Значит, Богу угодно дать мне болезнь, и я должен ее принять. Как в фильме «Суд», если я не ошибаюсь, когда в концлагере евреи сидят и говорят, Но если Гитлер от Бога, то как же тогда с ним бороться и протестовать? Так вот здесь можно понять простую вещь. Болезнь дается не Богом, не как наказание, и Богу не нужна болезнь. Болезнь – это средство очистить душу, болезнь – это средство измениться и пойти к развитию. Что-то нужно менять. Так вот, когда мы понимаем, что болезнь – это средство очищения души, то вывод простой. Если я буду приводить свою душу в порядок, то болезнь мне не нужна. То есть бороться с болезнью нужно, но нужно правильно. Если есть неприятности и несчастья, то я должен не с ними бороться, а я должен приводить себя в порядок для того, чтобы преодолеть их на самом первом моменте. То есть принятие Божественной воли – это не пассивность, а это есть активная деятельность по развитию себя, по улучшению душевных качеств, по целеустремленности и изменению окружающего мира. То есть когда я реагирую на неприятности, как на возможность развития, когда я понимаю, что все, что происходит, направлено во благо моей души, то тогда моя энергия идет не на отрицание происходящего, не на борьбу и не на уничтожение этого, а на развитие, чего от меня и требуется. Как объяснить девочке 7-6 лет, что нужно принимать Божественную волю? Ей нужно объяснить, что Бог есть любовь и что Бог нас любит. И все, что происходит, происходит по высшей воле. И поэтому мы можем стараться улучшить судьбу, меняя себя. Мы можем стараться изменить ситуацию, но при этом не огорчаясь, не сожалея, не осуждая никого. То есть принятие Божественной воли – это любовь, добродушие внутри и активная деятельность снаружи. То есть смирение – это не пассивность, а это умение активно реализовывать свои желания, ориентируясь на любовь. Это и есть выполнение Божественной воли. Если Бог есть любовь, какое у него главное желание? Чтобы мы пришли к любви. А что такое действие, ориентированное на любовь? Это милосердие, сострадание, искренность, добродушие, независимость, смелость. Таким образом, насколько мы развиваем эти качества, настолько мы, в конечном счете, ближе к Божественной воле. Обижается тот, кто ничего не делает. Тот, кто всего боится. Тот, кто боится ошибок. Тот, кто пытается сохранить все, как было, и не хочет меняться. Насколько мы готовы к изменениям, насколько мы понимаем, что развитие и уподобление Всевышнему, раскрытие душевных качеств – это и есть главный смысл жизни, насколько мы улучшаем свои черты и характера, становясь мягче, но при этом не завися от окружающего мира, настолько все получается. И вот эти вроде бы фразы достаточно понятные, но если ребенок их душой не понимает, то будущее закрывается. Умение, энергию протеста. Что такое обида, жесткое неприятие? Это протест, это борьба. Нужно борьбу переводить в правильные формы. Активные действия, поиски выхода. В первую очередь, приведение своей души в порядок. Это все есть в конечном счете обеспечение будущего. Это есть любовь к себе. Когда мы заботимся о вкусной пище, об хорошей одежде, это забота о себе. Но это внешний уровень. А главный стратегический уровень заботы о себе – это выживание меня и моих потомков в будущем. А для того, чтобы я обеспечил себе будущее, я должен приводить в порядок душу. Душа живет любовью. Поэтому, насколько я сохраняю любовь, активность, готовность меняться, насколько я вижу присутствие Божественной воли во всем, настолько я легко решаю любую проблему как задачу, а не как несчастье, которое нужно уничтожить. Поэтому настрой, правильное принятие божественной воли – это любовь к себе. Это есть достижение счастья. Потому что когда человек чувствует гармонию, а гармония – это любовь в душе, тогда он счастлив. Поэтому любовь к себе начинается не только с удовольствия, которое человек получает, но с определенных ограничений. Когда я сдерживаю свои желания, чтобы не зависеть от окружающего мира, когда я сдерживаю свои протесты, переводя их в воспитание других, а не в озлобление и осуждение. Если мы это понимаем, то тогда любовь к себе реализуется на практике и дает нам и здоровье, и благополучие, и счастье в конечном счете. Ну а теперь переходим к практике. Любовь к себе – это условие счастья. Каждый человек – это драгоценность. Нужно любить себя. Нужно защищать себя, нужно воспитывать себя, нужно развиваться. Наше «Я» – это в первую очередь наша душа. Наше «Я» троично. Оно божественно по своей сути. Оно имеет человеческую оболочку. И это все единое целое. Любить себя – это сохранять любовь, невзирая ни на что. Это понимать, что истинное «Я» – это любовь. Мы абсолютно чисты и безгрешны по своей сути. Мы дети Божьи. неправильное поведение, внешний вид, который не нравится некоторым, ошибки. Все это вызывает внутренний протест, и эта энергия должна идти в правильном направлении. Не в раздражение, недовольство, а в развитие, изменение. Если несовершенны наши формы, понимая, что форма есть результат состояния души, мы должны заботиться о нашей душе. Обращаясь к другим людям, мы должны видеть образ Божий в них. Это означает, поскольку Всевышний первичен, в первую очередь мы должны реагировать на Божественное в человеке. То есть первое чувство к другому человеку – это любовь, радость, принятие его. Если человек ошибается, если он неправильно себя ведет, и у него дурные поступки, то он чист. И мы не говорим ему: «Ты плохой». Мы говорим: «У тебя плохое поведение, ты должен исправиться». И мы помогаем ему в этом. Что бы ни случилось, какие бы ситуации ни произошли, мы в первую очередь видим Божественное в человеке. И мы никогда не обижаем его Божественное Я. Ты чист, ты есть любовь, ты есть Дитя Божие. У тебя может быть несовершенный характер, плохие поступки, ошибки и заблуждения. Я помогу тебе преодолеть это. Тебе нужно исправить свое отношение к жизни, обрести понимание, и ты изменишься. Бог есть любовь. Первая заповедь гласит: «Возлюби Бога прежде всего». Любовь к Богу – это единение с Ним. Единение со Всевышним – это уподобление Ему. Уподобление Всевышнему – это изменение и развитие. Мы должны развиваться, меняться и преобразовывать окружающий мир. Развитие – это в первую очередь отношения между людьми. Это область развития главного. Умение конфликтовать, умение общаться – это одна из главных составляющих здоровья, счастья и долголетия. Вспомни все моменты, когда мы обижались, осуждали, тех, кто нас обидел, с кем мы конфликтовали. И воспримем их по-другому. Сначала увидим Божественное в них. Сначала увидим образ Божий. А потом уже человеческое несовершенство. Если кто-то из наших близких совершил недостойный поступок, то в первую очередь мы испытываем к нему сострадание. Он не сумел преодолеть искушение. Он оказался зависимым от своих желаний. Он неправильно воспринимает мир. Ему нужно помочь в этом, в преодолении ошибок, умение любить, умение прощать. Но прощение — это не отказ от наказания. Прощение — это отсрочка наказания, данное для того, чтобы человек изменился. Прощают того, кто обещает больше так не поступать, то есть готов измениться. В любом неправильном поступке по отношению к нам мы видим возможность развития через воспитание другого и через совершенствование своего «я». В первую очередь желание помочь, когда человек оступился. Прощение не исключает наказание. Мы едины. На тонком плане наши души сливаются в единое целое. Во Вселенский океан. Поэтому каждый человек на тонком плане обнимает всю Вселенную. Поэтому для того, чтобы любить себя, нужно научиться любить окружающий мир. Нужно видеть Божественное во всем. Поскольку я един со всем миром, то умение любить людей, любить окружающий мир, видеть божественное во всем, становится любовью к себе. Если я не принимаю прошлого, если я сожалею о прошлом и впадаю в тоску, отчаяние и уныние, это не любовь к себе, потому что мое прошлое – это часть меня. Недовольство прошлым – это не любовь к себе. Есть видимые события, которые мы понимаем. Но есть высший смысл во всем происходящем. Муравей видит одну картину, птица на ветвях другую, орел в вышине третью. И для каждого одна и та же ситуация будет иметь разное содержание. Всевышний смотрит на все события с масштаба всей Вселенной, ее начала и ее завершения. Поэтому логика Всевышнего нам непонятна. Но мы, сохраняя свою логику и следуя за ней, преобразуя мир, должны понимать, что наша логика – это часть логики Всевышней. И любое самое непонятное событие противоречащее нашим желаниям, устремлениям и пониманиям, наполнено высшим смыслом, который мы когда-то поймем. Чтобы любить весь мир, нужно воспринимать его душой, поскольку душа пришла из Бога. То душа все знает о том, что было, о том, что есть и будет. Душа мудрее нашей головы. Поэтому успокаиваем наши мысли, отрешаемся от наших планов, отпускаем наши сожаления. Принимаем, благодарим и испытываем умиротворение и радость. все разумно, все закономерно. Все подвластно высшей логике. Наша жизнь — это поход. Есть цель, к которой мы должны прийти. Есть маршрут, по которому мы идем. Есть рюкзак, который мы несем. Рюкзак — это наше тело и наша жизнь. Маршрут — это наша судьба. А наше назначение и главная цель — это познание Всевышнего. Насколько мы знаем, куда идти, насколько мы знаем направление и выверен маршрут, настолько счастливой и комфортной будет наша жизнь. И мы будем нести рюкзак. Если же мы заблудились, то мы начинаем постепенно идти все медленнее, а потом останавливаемся и снимаем рюкзак с плеча. Так и человек, который уходит от любви, начинает терять энергию, а потом рюкзак снимается, человек умирает. Поэтому важно понимать и чувствовать, насколько важно чувство любви к Создателю, который присутствует в душе каждого из нас. Любовь к себе, любовь к своему истинному «Я» — это любовь к Создателю. Что такое любовь к Богу? Любовь к Богу — это истинное счастье. Любовь к Богу – это здоровье. Любовь к Богу – это благополучие. Любовь к Богу – это исполнение желаний. Наше тело произошло из земли. Наше тело питается тем, что дает земля. Наша душа пришла из Бога. Наша душа питается любовью. Всевышний через любовь дает нам силы. Всевышний через любовь дает нам энергию. Через любовь и энергию Всевышний дает нам будущее. У нас появляется желание, мы их реализуем, мы счастливы, и чем больше любовь к Богу, тем больше мы получаем энергии любви, и тогда раскрываются наши возможности, исполняются наши желания, выравнивается наша судьба и улучшается наше здоровье. любовь к Богу – источник всего. Здоровья, счастья, благополучия. Это здоровье и блага для наших потомков. Это наше будущее. Это то, что лежит в основе любого счастья. Чтобы любовь к себе не затухала, нужно устремляться к Богу и увеличивать любовь к Нему. Любовь к Богу – это не только счастье. Любовь к Богу – это развитие. Любовь к Богу – это радость и боль, приобретение и потеря. Любовь к Богу – это раскрытие наших чувств и развитие нашей души. Это ощущение единства всей Вселенной. Это ощущение присутствия Божественной воли во всем, спокойствие и умиротворенность в душе. Это умение конфликтовать, бороться за свои желания, защищаться, но делать это с любовью. Любовь к Богу – это сострадание и милосердие. Любовь к Богу – это умение жертвовать. Любовь к Богу – это независимость от наших желаний, от различных человеческих ценностей и даже от нашей жизни. Когда мы независим от жизни, у нас исчезает страх. И когда у нас есть бесстрашие, мы можем добиться исполнения всех наших желаний. Когда у нас есть любовь в душе, мы можем непрерывно устремляться к своей цели. И тогда появляется вера в себя. Когда человек верит в себя, у него нет страха перед будущим. У него нет сомнений, у него нет сожалений, у него нет раздражения к окружающему миру. Он мягок, терпелив, умиротворен и одновременно целеустремлен. Строг и сосредоточен. Любовь к Богу позволяет сделать наше устремление непрерывным, и оно становится верой. Непрерывное устремление без страхов и сомнений может сдвигать горы. Об этом говорил Христос. И мы должны чувствовать, что любовь первична, и она источник всего. Любовь к Богу – это принятие того, что будет, и того, что есть. И одновременно изменение того, что есть, и того, что будет. Любовь к Богу – это развитие души, духа и тела. В первую очередь души. Это нравственность. Это выполнение заповедей. которая предписывает поклоняться Всевышнему, испытывать благоговение перед Ним, принимать Его волю, не забывать о Нем. И тогда появляется правильное отношение к окружающему миру и к людям. Преодолевается желание обмануть, украсть, убить. Потому что когда есть любовь, то главное счастье – это отдавать. А когда любви нет, главное счастье – это получать. Любовь к Богу – это добродушие, щедрость. Это самоограничение. Чтобы любовь в себе была полной, нужно сдерживать свои животные желания. И не сдерживать божественное. Любить себя – это не стесняться проявления своих чувств. Не стесняться чувства любви. Это ограничение наших инстинктов и желаний. Еды, секса. Любовь к Богу – это благодарность Богу за все. Это умение быть энергичным, оптимистичным и радостным. Радость – это одно из проявлений любви. «Всегда радуйтесь», – говорили апостолы. Оптимизм – это есть уверенность, что Бог нас любит, что Бог нам помогает и что мы справимся с любой задачей и проблемой. Радость, оптимизм, уверенность в себе – это проявление любви к Богу. Любовь к Богу – это энергичность, инициативность, понимание. Это умение уважать людей, видеть в них божественное. Это умение сохранять любовь и быть мягким и жестким одновременно. Любовь к Богу – это любовь к себе, когда не сожалеешь и не думаешь плохо о себе при неправильном поступке. Я божественен. У меня есть недостатки в характере, в поведении. Я что-то не понимаю. Мои ошибки – это мое несовершенство. Мой главный враг – это несовершенство и нехватка любви. Если я не нравлюсь себе, если мое тело, или моя судьба, или мои ошибки вызывают у меня чувство боли и недовольства, я должен не раздражаться, не обвинять себя, а я должен помогать своей душе, своему характеру формировать правильные привычки. Любовь к себе – это понимание, что наше истинное «Я» вечно. Оно никогда не умрет. Оно божественно. И значит, страхи, переживания, сожаления ему не нужны. Любовь к себе – это умение уважительно относиться к своему телу. Это умение тратить время на заботу о своем теле, на правильный образ жизни. Правильные привычки. Это постоянное совершенствование в человеческом общении. Масштаб развития души определяется любовью и возможностью помогать другим. Возле такого человека люди улучшают свой характер, просто общаясь. Когда любая энергия, которая раньше шла на обиду, осуждение, недовольство, превращается в любовь и желание помочь, преодолеть проблемы, преодолеть грехи, очистить душу и раскрыть свои чувства. Когда мы пребываем в умиротворении, мы можем быть энергичными и целеустремленными, а затем отрешенными и независимыми. Любовь к себе – это умение преобразовывать мир вокруг себя. Вокруг меня все должны быть счастливыми. Это ощущение помогает увеличивать любовь. Но счастливыми люди должны быть в первую очередь душой. Поэтому помощь в первую очередь должна идти к душе другого человека. Любовь себе – это умение любить безусловно. Христос говорил, как солнце светит и добрым, и злым, так любовь должна сиять в душе человека. Безусловная любовь – это любовь к тому божественному «я», которое присутствует в каждом. Милосердие, искренность, добродушие, понимание, щедрость, умение пойти на компромисс. Самоограничение. Дисциплина. Умение уступать в мелочах и держать главное. Умение быть строгим и добродушным одновременно. Это все любовь к себе. Бог есть любовь. Бог нас любит. Мы купаемся в Его любви и получаем здоровье, счастье и исполнение наших желаний. Любовь к себе – это отражение любви к Богу. Любовь объединяет противоположности. Любовь позволяет грех превратить в добродетель. Любовь помогает грешнику превратиться в праведника. Любовь – это счастье преодоления своего несовершенства. Любовь дает счастье, наслаждение, дает боль и потерю. Любовь к себе – это понимание, что Бог нас любит и никогда не оставит. Любовь к себе – это умение следовать за своей душой, не давить свои чувства и желания, а раскрывать их. К Как говорил блаженный Августин, люби Бога и делай то, что хочешь. Познание Всевышнего – это диалектика. Периодически нужно ограничивать свои желания и периодически максимально их раскрывать. Наши чувства должны раскрываться все больше и больше. Но от них не должна зависеть душа. В первую очередь нужно верить своей душе, а потом своей логике и своему рассудку. Блаженны нищие духом, говорил Христос. Только душа соприкасается с любовью, поскольку она пришла из Бога. Умение верить своим чувствам, идти за своими чувствами, реализовывать их. Это умение не только добиваться многого, но и быть счастливым. Итак, настраиваемся на любовь. Любовь нашей душе не требует условий, не предъявляет претензий. Как мать любит ребенка со всем его несовершенством, так же любовь нашей душе. Мы любим себя. Мы любим Всевышнего, частью которого мы являемся. В первую очередь, любовь к Богу. Потом любовь к окружающему миру и любовь к себе. Единение с Всевышним и любовь к Творцу – это счастье, это здоровье, это благоденствие, это боль и радость, это получение и жертва. Это гармония и умиротворение. Мы все отрешаемся, успокаиваемся. Мы добродушны. Спокойны. Мы все ощущаем присутствие Божественного во всем. все мечты и планы сбываются, если они исходят из любви. Это чувство мы сохраняем в себе. Радость, оптимизм, уверенность и спокойствие остаются в нашей душе. Все прекрасно. Начинается полет души. А наша практика заканчивается. Всем спасибо. Всех благодарю. До встречи.